Глава 101. Меры предосторожности. Часть 2. Гарри тяжело дышал. Вокруг него лежали поваленные деревья. Трудно было поверить, что такие разрушения в лесу способен устроить первокурсник. Режущим заклинанием нельзя срубить дерево, поэтому Гарри начал трансфигурировать поперечные сечения стволов. Он свалил несколько деревьев, но ему не стало лучше. Внутри по-прежнему клокотали эмоции. Но пока он крушил деревья, он, по крайней мере, не думал о том, что эти эмоции невозможно выпустить. Когда магические силы у Гарри кончились, он принялся обрывать и ломать ветки голыми руками. Руки кровоточили, но эти раны утром сможет вылечить мадам Помфри. У волшебников неизлечимые шрамы оставляет лишь темная магия. Вдруг Гарри услышал, как в лесу что-то движется. Звук напоминал стук лошадиных копыт. Гарри стремительно развернулся и вскинул палочку. Пока он работал руками, его магия частично восстановилась. Ему в голову впервые пришла мысль, что он в запретном лесу один и при этом шумит. Однако под лунный свет, вопреки ожиданиям Гарри, вышел не единорог. Нижняя часть существа напоминала лошадиную, а верхняя представляла собой обнаженный мужской торс. Лицо кентавра обрамляли длинные светлые волосы. Его глаза были почти такими же голубыми, как у Дамблдора, с переходом к сапфировому. В одной руке кентавр держал длинное деревянное копье с очень большим металлическим наконечником. Края наконечника в лунном свете не блестели. Гарри однажды читал, что блестят только тупые клинки. «Итак», — у кентавра оказался низкий, звучный и мужественный голос. «Вот и ты, и вокруг тебя разрушение. Я чую в воздухе запах крови единорога, крови невинного, убитого ради спасения чужой жизни». Внезапный приступ страха вернул Гарри к реальности, и он быстро ответил. «Это не то, чем кажется». «Я знаю, сами звезды провозглашают твою невинность. Какая ирония». Кентавр сделал шаг по небольшой полянке ближе к Гарри, не опуская копье. «Странное слово «невинность». Оно подразумевает отсутствие знания, как невинность ребенка, и также отсутствие вины. Только совершенно невежественные не несут никакой ответственности за последствия своих действий. Они не ведают, что творят, и потому у них не может быть намерения навредить». «Вот что значит это слово!» Гулкий голос не создавал эхо в лесу. Глаза Гарри на мгновение метнулись к кончику копья. Он осознал, что ему следовало взяться за маховик времени сразу же, как только он увидел кентавра. Теперь же, если Гарри попытается засунуть руку под мантию, кентавр, если окажется достаточно быстр, сможет ударить его копьем. «Однажды я прочел...» Ответил Гарри немного нетвёрдым голосом, пытаясь подобрать столь же глубокомысленные слова в ответ. «Что неверно думать о детях как о невинных, потому что незнание — это не то же самое, что отсутствие выбора. Дети не в состоянии причинить большой вред друг другу во время своих потасовок, потому что у них для этого недостаточно сил. Некоторые взрослые такой вред причиняют, но другие взрослые нет. И разве эти другие взрослые не более невинны, чем дети?» «Мудрость волшебников», — отозвался кентавр. «Вообще-то мудрость маглов». «О лишённых магии я знаю немного. В последнее время Марс был тусклым, но теперь он становится ярче». Кентавр сделал еще один шаг вперед и теперь оказался от Гарри почти на расстоянии удара. Гарри не решился взглянуть на небо. «Это значит, что Марс приближается к Земле, по мере того, как обе планеты вращаются вокруг Солнца. Марс отражает то же количество света, что и всегда. Он всего лишь становится ближе. Что вы подразумевали, говоря, звезды провозглашают твою невинность?» «Ночное небо говорит с кентаврами. Так мы узнаем то, что узнаем. Или ныне волшебникам не рассказывают даже об этом?» По лицу кентавра пробежала тень презрения. «Я пытался разузнать о кентаврах, когда читал о прорицании. Большинство авторов просто высмеивают прорицание кентавров, не объясняя причин. Волшебники не придерживаются правил аргументации. Они считают, что насмешки над идеей или её автором позволяют отбросить эту идею так же, как и свидетельство против неё. Я думал, что рассказы про использование кентаврами астрологии – это такие же насмешки, как и всё остальное. «Почему?» – нараспев произнёс кентавр, с любопытством склонив голову на бок. «Потому что движение планет предсказуемо на тысячи лет вперёд. Если я поговорю с нужными маглами, то смогу показать вам схему, как именно будут расположены планеты через 10 лет при наблюдении с этого места. Вы сможете сделать по ней предсказания?» Кентавр покачал головой. «По схеме? Нет. Свет планет, комет, неуловимое движение самих звёзд – всё этого я не увижу». «Орбиты комет тоже определены на тысячу лет вперёд, поэтому они не могут иметь существенного отношения к текущим событиям. А свету звёзд, чтобы достичь Земли, нужны годы. И сами звёзды практически не движутся. Во всяком случае, невооружённым глазом этого не заметить. Поэтому напрашивается предположение, что у кентавров есть природный дар к прорицаниям, который вы, так сказать, проецируете на ночное небо». «Возможно», — задумчиво произнёс кентавр. Он опустил голову. «Другие бы набросились на тебя за такие слова. Но я всегда стремился узнать то, чего я не знаю. Почему ночное небо может предсказывать будущее, это мне, конечно, неведомо. Даже само это умение достаточно трудно освоить. Могу лишь сказать, сын Лили, что даже если ты говоришь правду, непонятно, какой в ней прок». Гарри позволил себе немного расслабиться. Если кентавр обращается к нему «сын Лили», значит, Гарри для него больше, чем просто вторгшийся в лес чужак. Кроме того, нападение на ученика Хогвартса наверняка чревато очень серьёзными последствиями для обитающего в лесу племени кентавров, и кентавру, скорее всего, это известно. Маглы поняли, что в истине кроется сила, она есть в каждой частичке истины, и эти частички связаны друг с другом. И обрести эту силу можно лишь открыв как можно больше истин. При этом нельзя защищать ложное убеждение, нельзя даже говорить, что ложное убеждение полезно. Может показаться неважным, действительно ли ваши предсказания основаны на звёздах, или вы лишь проецируете на звёзды свои врождённые умения. Но если вы в самом деле хотите понять прорицание или роль звёзд в прорицании, истина о предсказаниях кентавров будет иметь значение для других истин. Кентавр медленно кивнул. «Стало быть, люди без палочек стали мудрее волшебников. Подумать только. Скажи мне, сын Лили, говорят ли исполненные мудрости маглы о том, что небеса вскоре опустеют?» «Опустеют?» – переспросил Гарри. «А нет?» «Другие кентавры этого леса избегают встречи с тобой, ибо мы клянемся не препятствовать тому, что предначертано небом. Потому что если наши судьбы переплетутся с твоей, возможно, часть вины за то, что грядет, будет и на нас. Лишь я один посмел к тебе приблизиться». Я не понимаю». «Нет, ты невинен, как и говорят звезды. А убить невиновного ради спасения самого себя – это ужасное деяние. Совершившему такое суждена проклятая жизнь, полужизнь. Ибо любой кентавр, конечно же, будет изгнан, если он лишит жизни жеребёнка». Копье ударило словно молния, слишком быстро, чтобы отреагировать, и вышибло из рук волшебную палочку. Следующий мощный удар угодил Гарри в солнечное сплетение. Он рухнул на землю, ловя ртом воздух и пытаясь сдержать рвотные позывы. Гарри попытался схватить маховик времени, спрятанный под мантией, но удар тупого конца копья отбросил его руку в сторону, едва не сломав пальцы. Гарри повторил попытку другой рукой, но копье ударило и по ней. «Мне жаль, Гарри Поттер», — сказал кентавр. Вдруг он вздёрнул голову, и его глаза расширились. Копье взлетело вверх и отбило красный сгусток заклинания. Кентавр уронил копье и отчаянно отпрыгнул в сторону. Мимо него пролетела зелёная вспышка света. За ней последовала вторая. Третья его настигла. Кентавр упал и больше не двигался. Гарри с трудом успокоил дыхание, пошатываясь, поднялся на ноги, подобрал свою палочку. Все это у него получилось не сразу. «Что это было?» – прохрипел он. Чувство тревоги, мощное настолько, что казалось почти осязаемым, приблизилось снова. «Профессор Квирл? Что вы здесь делаете?» «Ну...» – задумчиво сказал мужчина в черной мантии. «Вам нужно было отвести душу и устроить громкую истерику в запретном лесу посреди ночи. А мне нужно было выйти за пределы вашей способности чувствовать меня и быть наготове. Нельзя взять и оставить ученика одного в запретном лесу. По-моему, это очевидно после всего, что случилось». Гарри не мог оторвать взгляд от лежавшего кентавра. Лошадиное тело не дышало. «Вы убили его? Это была Авада Кедавра?» «Я не всегда понимаю, что другие люди считают морально допустимым, мистер Поттер. Но даже я знаю, что с точки зрения традиционной морали приемлемо убить нечеловеческое существо, которое вот-вот прикончит ребенка-волшебника. Наверняка вас не волнуют различия между человеческим и нечеловеческим, но он собирался вас убить. Вряд ли его можно назвать невинным». Гарри прижал дрожащую руку к рту. Профессор защиты замолчал. «Что ж», — продолжил профессор после небольшой паузы, — «я озвучил свою точку зрения, и вы можете над ней подумать. Копья кентавров могут отражать многие заклинания, но никто не станет пытаться отразить заклинание определенного зеленого оттенка. Поэтому полезно изучить какое-нибудь зеленое парализующее заклинание. В самом деле, мистер Поттер, вам пора бы уже понимать, как я действую». Профессор защиты подошел к телу кентавра, и Гарри непроизвольно сделал шаг назад. Затем еще один. Что-то внутри него отчаянно кричало: «Стойте, не надо!» Профессор Квирл присел и прижал палочку к голове кентавра. Подержал некоторое время, и кентавр поднялся. Его глаза были пусты, он снова дышал. «Забудь все, что было», — приказал профессор защиты. «Уходи прочь и забудь все, что было этой ночью». Кентавр ушел. Четыре лошадиные ноги двигались неестественно синхронно. «Теперь вы довольны?» — сардонически поинтересовался профессор. Гарри не оставляло ощущения, будто у него в голове что-то сломалось. «Он пытался меня убить». «О, ради Мерлина». «Да, он пытался вас убить. Привыкайте. Лишь скучных людей никогда не пытаются убить». Голос Гарри прозвучал хрипло. Почему он хотел?» «Могло быть бесчисленное множество разных причин. Я бы солгал, если бы сказал, что мне самому никогда не приходила в голову мысль вас убить». Гарри смотрел на деревья, за которыми скрылся кентавр. Ощущение, будто у него в голове что-то сломалось, не проходило, и Гарри сомневался, что это может означать что-то хорошее. Известие, что Драко Малфоя чуть не съел какой-то ужас, оказалось достаточно, чтобы вызвать Дамблдора оттуда, куда он уезжал, разбудить лорда Малфоя и мужа-красавца леди Гринграсс и обеспечить присутствие Амелии Боунс. К самому факту существования упомянутого ужаса со скепсисом отнесся даже Дамблдор, после чего заговорили о вероятности применения чар ложной памяти. Гарри, после некоторого внутреннего спора о последствиях того, что люди будут верить в бродящего на свободе демона, сказал, что на самом деле не помнит, как прикладывал те же усилия, которые напугали Дементора, что темная сущность просто ушла. Именно так кто-то создавал бы ложную память, если бы не знал, как именно Гарри напугал Дементора. В связи с этим были упомянуты имена Беллатрисы Блэк, Северуса Снейпа и Квиринуса Квиррелла, как волшебников, способных справиться со всеми, кто был на поляне, и наложить чары ложной памяти. А Гарри знал, что Люциус подозревает Дамблдора. Авроры давали показания, дискуссия ходила по кругу, присутствующие обменивались гневными взглядами и едкими замечаниями. Где-то после 2 часов ночи последовали предложения, голосования и вердикты. «Ты полагаешь?» — тихо спросил директор Дамблдор, когда все ушли, и они с Гарри остались вдвоем. «Что ты сделал Хогвартс лучше?» Гарри сидел, уперевшись локтями в колени и уткнув лицо в ладони. Профессор МакГонагалл, у которой использование маховика времени не вошло в привычку настолько, как у директора и Гарри, после окончания совещания сразу же ушла спать. «Да», — ответил Гарри после длительных колебаний. «С моей точки зрения, директор, происходящее в Хогвартсе, наконец стало нормальным. Когда кто-то посылает 4 детей ночью в запретный лес, реакция должна быть именно такой. Начинается большая суматоха, появляются служители порядка, а ответственных за случившееся увольняют». «Ты считаешь, что это хорошо?» — все так же тихо спросил Дамблдор. «Когда человека, которого ты считаешь ответственным, как ты выразился, увольняют?» «Да, так и есть». «Аргус Филч служил здесь десятилетиями. А когда ему дали сыворотку правды, — устало сказал Гарри, — Аргус Филч признался, что послал 11-летнего мальчика в запретный лес в надежде, что с тем случится что-то ужасное, потому что считал, что отец мальчика в ответе за смерть его кошки. Присутствие в компании с Драко еще 3 учеников Филча не волновало. Я бы потребовал тюремного заключения, но в вашем понимании тюрьма — это Азкабан. Я также замечу, что по отношению к детям в Хогвартсе Филч вел себя крайне недружелюбно, и я полагаю, что гедонистический индекс школы после его увольнения возрастет. Хотя вас, кажется, это не волнует». По глазам директора за стеклами очков полумесяцев нельзя было ничего прочесть. «Аргус Филч Сквиб. Работа в Хогвартсе — это все, что у него есть. Точнее, все, что у него было». «Смысл школы не в том, чтобы обеспечивать работой служащих. Я понимаю, что вы провели с Филчем больше времени, чем с любым учеником, но переживания Филча не должны из-за этого становиться для вас важнее. У учеников тоже есть чувства». «Тебя это совсем не заботит, да, Гарри?» — тихо спросил Дамблдор. «Судьбы тех, кто пострадал по твоей вине». «Я забочусь о невинных», — ответил Гарри. «Например, о мистере Хагриде. Как вы могли заметить, я выступал за то, чтобы рассматривать его действия как небрежность, а не злой умысел. Меня вполне устраивает, что мистер Хагрид здесь работает, если он не поведет кого-нибудь в запретный лес снова». «Я думал, что теперь, когда Рубиус оправдан, он мог бы учить уходу за волшебными существами после того, как Сильванус уйдет в отставку. Но большая часть обучения проходит в запретном лесу. И теперь в результате твоих действий Рубиусу не суждено стать учителем». «Но... вы сами сказали, что у мистера Хагрида слепое пятно в том, что касается волшебных существ, опасных для волшебников, что на этой почве у мистера Хагрида когнитивное искажение, и он в самом деле не мог представить, что Драко и Трейси пострадают, поэтому не видел ничего плохого в том, чтобы оставить их одних в запретном лесу. Это не правда?» «Это правда». «Но разве тогда мистер Хагрид не будет худшим учителем по уходу за волшебными существами из всех возможных?» Старый волшебник пристально посмотрел на Гарри сквозь очки полумесяцы и хрипло произнес: «Даже мистер Малфой не заметил ничего плохого. Нет ничего удивительного в том, что кто-то купился на игру Аргуса, а Рубиус мог бы дорасти до этой должности. Это было... все, что он хотел, его самая большая мечта». Гарри уставился на свои колени. Накатившая на него усталость оценивалась как минимум в 10% от максимальной, которую он когда-либо испытывал. «Ваша ошибка заключается в когнитивном искажении, которое мы называем пренебрежением масштабом, неспособностью умножать. Вы думаете о том, как будет счастлив мистер Хагрид, когда узнает эту новость? Представьте будущие 10 лет и 1000 учеников, занимающихся уходом за волшебными существами, 10% которых заработают ожог от огневиц. Никто из учеников не пострадает настолько, насколько будет счастлив мистер Хагрид, но при этом получится 100 пострадавших учеников и лишь 1 счастливый учитель». «Возможно», — ответил старый волшебник. «А твоя ошибка, Гарри, в том, что во время своего умножения ты не чувствуешь боли тех, кого ранишь». «Может быть». Гарри по-прежнему смотрел на свои колени. «Может быть, все еще хуже. Директор, если меня не взлюбил кентавр, что это значит?» «Что это значит? когда представитель расы магических существ, известных своим даром прорицания, читает тебе лекцию о людях, не задумывающихся о последствиях, извиняется, а затем пытается проткнуть копьем. «Кентавр?» — переспросил директор. «Когда ты...» «А, маховик времени. Из-за тебя я не смог вернуться во время до произошедшего. Это бы привело к парадоксу». «Из-за меня?» «Наверное». Гарри отстраненно покачал головой. «Извините». «За очень редкими исключениями», — сказал Дамблдор. «Кентавры вообще не любят волшебников». «В моем случае все было несколько более конкретно». «Что тебе сказал кентавр?» Гарри не ответил. «А-а-а», — помедлил директор. «Кентавры много раз ошибались». А если и есть кто-то, кто способен сбить с толку сами звезды, то это ты. Гарри поднял голову и увидел, что голубые глаза за стеклами очков полумесяцев снова смотрят на него мягко. «Не стоит об этом слишком переживать», — сказал Альбус Дамблдор.